Понедельник, 27 мая. Первое. Уэсли Парсонс. Второе. Производители Sylvanian Families. Они перестали выпускать приморский ресторан, который я хотела попросить у Крейга на Рождество. Один такой есть подержанный на eBay, но никогда не знаешь, не успел ли какой-нибудь идиот на него нагадить. Третье. Учителя аэробики, особенно Клео Фуллертон. А я еще себя считала садисткой. От Эй-Джея уже просто проходу нет. Сегодня он весь день как течная собака. Сообщения становятся все более слащавыми и развратными. И он обязательно говорит что-нибудь каждый раз, когда проходит мимо моего стола. Хотя бы что-то вроде «надо бы тебе окно протереть». Я, кстати, не поняла, это эвфемизм такой был или что? Надо будет в ближайшее время опять заняться с ним сексом, а то еще загнется. Не то чтобы это была большая проблема, но, знаете, иногда вечером так хочется просто поесть хлопьев кранчинад, посмотреть жителей стенда и побрить подмышки. Сегодня у Клавдии и Рона был объединенный день рождения, и оба предпочли взять отгул. Не думаю, чтобы это было как-то связано с сексом. Скорее всего, просто оба слишком жадные, чтобы покупать плюшки. Как эгоистично с их стороны. Получила сообщение от Мел и Люсиль. Спрашивают, не хочу ли я пойти после работы к Клео на занятия по аэробике. Настоящее занятие по аэробике, а не отмазка для того, чтобы заняться сексом с Эй-Джеем или накормить заложника. Думаю, ей просто людей не хватало. Таким образом, мои планы на вечер — горячая ванна, бритье ног и чатик с незнакомыми анонистами из разных уголков Земли — пришлось задвинуть и предпочесть им оглушительно орущую Ники Минаж, взмахи ногой у себя перед носом и промокший насквозь костюм Джуси Кутюр. Марафон по прыжкам «Ноги вместе, ноги врозь» мне пришлось пересидеть, потому что голова чего-то закружилась. Но теперь я и в самом деле чувствую себя более подтянутой. И в целом настроение получше. Даже убивать никого не хочется. Может быть, вот он? Ответ на вопрос, как уберечь мир от моих пагубных наклонностей. Надо просто в усмерть меня уделать.